начал сновать этот карлик между Иосифом и Мут-Эм-Энет. Он ловко изменял свои речи по мере того, как ему удавалось сначала предположительно, а потом и с уверенностью разгадать ее душу, ибо теперь госпожа вызывала его к себе потому, по какому поводу он обычно прежде и домогался у нее приема, чтобы пожаловаться, и заговаривала с ним об этом неприятном деле сама, из чего он заключил было, что наконец-то зажег ее своей ненавистью. Но вскоре он почуял, в чем дело, ибо ее манера выражаться показалась ему несколько странной. «Начальник», — говорила она, к его радости она называла его просто начальник, хотя он был всего лишь одним из младших смотрителей. «Начальник, я вызвала вас через привратника гарема, послав к нему рабыню-нубийку, потому что так и не дождалась вашего самочинного прихода, хоть нам и необходимо продолжить наше совещание о той заботе, которую я называю так, потому что она вас заботит и на которую вы обратили мое внимание. Я вынуждена мягко вас упрекнуть со скидкой на ваши заслуги с одной стороны и на вашу карликовость с другой, в том, что вы не явились ко мне для этого сами, по собственному побуждению, а заставили меня мучительно ждать. Ибо ожидание и вообще-то великая мука, но кроме того, оно недостойно женщины моего чина, а значит мучительно вдвойне. Что это дело не дает мне покоя, я имею в виду дело этого юноши-чужеземца, чье имя мне поневоле пришлось запомнить, так как он, я слыхала, стал управителем вместо Азириса Монткау, и ко всему, или почти всеобщему нашему блаженству, обходит обобщающим дозором промышлы дома, выставляя на показ свою красоту. Так вот, что этот стыд не дает мне покоя, должно было бы тебя радовать, карлик, ибо ты сам внушил мне его своими жалобами и пробудил во мне внимание к неприятности, которые, если бы не ты, меня, наверное, не трогало бы. А теперь стоит у меня перед глазами и днем, и ночью. А ты, озаботив меня этим делом, сам не приходишь ко мне поговорить о нем, как-то следовало бы, а оставляешь меня наедине с моей печалью, так что мне приходится в конце концов посылать за тобой и приказывать тебе явиться для выяснения этого противного дела, ибо нет ничего несноснее, чем быть одному при таких обстоятельствах. Ты должен бы и сам знать это, друг, ибо что можешь ты один, не имея союзницы в лице госпожи, предпринять против этого ненавистного тебе человека, у которого перед тобой столько всяческих преимуществ, что твою ненависть к нему, хранитель одежд, впору назвать прямо-таки бессильной, хотя я и одобряю ее. Благорасположение к нему господина, который тебя терпеть не может, совершенно непоколебимо. Этот раб покорил его своим остроумием и обаянием еще тем, что его Азарсифа боги посылают ему удачу во всяком деле. Как это у них получается? Я не думаю, что его боги, особенно здесь, в странах, где они чужие и не пользуются почетом, настолько сильны, чтобы добиться того, чего он добился с тех пор, как появился у нас. В нем самом заключены, видимо, способности, которые помогли ему, ибо без них последний раб никогда не вырастет в глазах надсмотрщика и преемника управляющего, и ясно, как день, что по уму ты, карлик, не годишься ему в подметки, так же, как и по внешности, поскольку его вид и осанка, хотя нам с тобой это и непонятно, производят на всех необыкновенное впечатление. Все любят его, ищут его взгляда, не только челядь дома, но и путники, встречающиеся с ним на суше и на воде, и жители города, и мне даже рассказывали, что когда он появляется в городе, всякие там женщины влезают на крыши, чтобы глазеть на него оттуда и бросать в него кольца с пальцев в знак похоти. А это уже верх мерзости, и поэтому мне особенно не терпелось поговорить с вами, начальник, чтобы услыхать ваш совет насчет того, как положить конец такому бесстыдству или, наоборот, самой дать вам совет по этому поводу. Нынче ночью, лежа без сна, я думала, не следует ли, когда он отправляется в город, посылать с ним лучников, чтобы они сопровождали его и стреляли в лицо женщинам подобного поведения, да-да, именно прямо в лицо. И пришла к выводу, что эту меру непременно нужно применять, И так как ты, наконец, явился, я поручаю тебе немедленно распорядиться об этом на мою ответственность, хотя и не называя меня».